Глава вторая. Софи. Переступив порог, я замерла в холле, хмуро осматривая открывшееся пространство. Гостиная в стиле лофт, стеклянная лестница, ведущая на второй этаж, и окна в пол — все это вызывало восхищение. И я бы, может, и залюбовалась, но волнение за свою судьбу позволило лишь оценить интерьер. «Подождите, я оповещу господина», — предупредил дворецкий и оставил нас одних в просторной гостиной. «Вы отдаете меня другому?» — осторожно спросила я у мужчины. «Ты мне не подойдешь, только ауру из высшего круга», — нехотя ответил он. «И один из них удачно оказался в это время в вашем мире. Его зовут Тайран Равиен». «Что со мной будет?» — спросила я. «Это решать не мне», — покачал головой Аур. «Если Сем Равиен тебя возьмет, то они будут решать, что с тобой делать». «Мой отец. Почему вы его?» Сжав руки в кулаки, спросила я. Но мужчина перебил меня, кидая в мою сторону предупреждающий взгляд. «Тебе лучше не лезть в это, Софи», — довольно резко ответил он. «Твой отец посмел украсть ценную вещь у одного высшего, за что и поплатился. Будь благодарна, что ты оказалась невестой. В противном случае...» Заканчивать фразу он не собирался, но я и так поняла, что он хотел сказать. «Именно ему вы меня и отдаете?» — чуть дрогнувшим голосом спросила я. «Нет», — покачал головой мужчина. «Но тебе лучше помалкивать о случившемся, если не хочешь неприятностей. Если тот высший аур узнает, что есть свидетель, то это может не очень хорошо закончиться. Для меня и для тебя. Запомни только одно. Я встретил тебя на улице, девочка, и забрал с собой». Он не успел больше ничего сказать. Как и я не успела ничего ответить. Хотя сказать было больше нечего. Я услышала его, даже если была недовольна его ответом. На лестнице появился высокий представитель иномирной расы, на удивление, сильно отличавшийся от моего сопровождающего. Именно он и привлек к себе наше внимание. Взглянув на него, я растерялась. Я не ожидал увидеть одного из них без маски. Раздражение исчезло без следа, когда я ощутила странное волнение от его приближения. Он излучал какое-то превосходство, заставив меня неосознанно сделать шаг назад. Не то чтобы он пугал, скорее смущал меня. Он словно как-то воздействовал, но я не понимала, что именно он делает. Все, что я осознала в момент, когда увидела мужчину, все эти рассказы о красоте ауров — лишь малая часть правды о том, насколько они прекрасны. Удивительно, но все едкие слова, еще недавно готовые сорваться с губ, испарились. Что это со мной? Кажется, я даже дыхание затаила, наблюдая, как мужчина приближается ко мне, коря себя за такую реакцию на этого незнакомца. Я же должна их ненавидеть. Или хотя бы бояться. Что происходит? Выразительные голубые глаза, прямой нос, идеально очерченные скулы и чувственные губы. Казалось, я смотрю на какой-то шедевр художника или скульптора, а не на живого человека. И самое основное, цвет волос был не черным, а белоснежным, что очень озадачило. Мужчина был в неизменном наряде ауров, который полностью закрывал его тело до кончиков пальцев на руках. Неужели они даже дома при полном параде ходят? Единственное, он был без маски, в отличие от других представителей этой расы, встречавшихся мне раньше. Мужчина замер рядом, скользнув по мне ничего не значащим взглядом, а после перевел его на Аура, который привел меня сюда. «Господин, я привел невесту. Я думаю, ее метка подойдет вам», — учтиво произнес мой провожатый, а мужчина снова посмотрел на меня. «Покажи метку», — произнес он, надменно вздернув подбородок. Дрожащей рукой я медленно откинула светлые волосы, поворачиваясь к нему спиной, и вздрогнула, когда пальцы мужчины, запакованные в перчатки, коснулись обнаженной кожи. Аур молчал, лишь разглядывая метку. Но это длилось недолго. «Повернись ко мне», — снова приказал он, и я торопливо обернулась. Я оказалась в непростой ситуации и не ждала, чего ожидать. «Ауры как-то могут воздействовать на людей? Или это только у меня такое? Но почему я тогда не чувствую такой интерес к стоящему рядом мужчине? Почему Алекса, который привел меня сюда, я готова растерзать на кусочки, а перед высшим ауром стою и смущаюсь, как глупая малолетка?» Высший молча начал снимать с рук перчатки, вскоре отдавая их подоспевшему дворецкому, который встретил нас. Я не знала, что Аур хочет сделать, но сомневалась, что могла это предотвратить. Бежать? Но куда? Да и какой смысл? Не станет ведь он меня сейчас душить. Для этого точно не стоило оголять руки. А может, в перчатках ощущения не те? Похоже, я скоро об этом узнаю. Без лишних слов Аур привлек меня к себе, снова пробираясь рукой под мои волосы и накрывая ладонью метку. Я не успела среагировать. В тот же миг я потеряла себя, с трудом устояв на ногах. Мое сознание как будто отключилось, и тело стало неподвластно мне. Я и до этого не находила сил к сопротивлению, а сейчас и вовсе оказалась полностью под контролем мужчины. В себя я пришла в объятиях Аура, который целовал меня, страстно сминая мои губы. И я стонала, черт побери, цепляясь за плечи мужчины пальцами, ничуть не смущаясь присутствия свидетелей. Теперь понятно, почему наши девушки так мечтают попасть к этим ребятам. Тело было словно не мое, и я могла лишь наблюдать за происходящим и ощущать, как вторая рука мужчины забирается под мое платье. Это немного отрезвило. В испуге я накрыла его руку своей, сильно сжимая, и недовольно застонала, но мужчина совершенно не обратил на это никакого внимания. Он продолжал умопомрачительно целовать, проскальзывая рукой выше и забираясь пальцами под трусики. Я всхлипнула. То ли от страха, то ли от желания, которое вызывал этот ненасытный поцелуй. Я полностью потерялась в происходящем, хотя и старалась хоть что-то сделать. Но как, если меня зажали в тиски, а слабые попытки выбраться из них ни к чему не приводили? Но Аур не пошел дальше и спустя долю секунды остановился, медленно отпуская и позволяя мне вернуть контроль над моим телом. Было стыдно и жарко. Я чувствовала, как тело горит и требует продолжения. Мысли спутались, но в то же время я злилась, и очень сильно, за то, что тело просто-напросто предало меня. «Что? Что вы сделали со мной?» — — спросила я, чувствуя негодование от действий мужчины. «Остановил между нами связь. Твоя метка подходит мне», — хмыкнул он. «С этого момента ты моя невеста». «И дальше что? В ножки тебе покланяться? Ведет себя так, словно одолжение мне сделал, извращенец белобрысый». Я была смущена, растеряна и в то же время кипела от злости. Дворецкий пошел провожать Аура, который привел меня сюда, а я осталась один на один со своим наглым, новоиспеченным женихом. «Что это значит?» — процедила я. «Что значит быть невестой Аура?» Мужчина не спешил отвечать. Убрав руки в карманы брюк, он молча рассматривал меня, словно раздумывая, о чем мне стоит знать, а о чем нет. «Тебе придется забыть о том, что ты можешь делать все, что захочешь», — наконец произнес он, одной лишь фразой заставив меня запыхтеть от негодования. «Если не хочешь неприятностей, то должна будешь слушаться меня во всем и выполнять все, что я скажу». «Спать с вами по указке?» — вопрос вырвался быстрее, чем я успела подумать. Но после его поцелуя, когда я не могла контролировать себя, мне было не по себе. И, естественно, мысли лезли определенного характера. Я не так представляла себе первый секс. Впрочем, как и поцелуй, которым меня наградил Аур. «И это тоже», — невозмутимо ответил мужчина. «А если я не захочу?» — заупрямилась я. «Связь ослабнет, и тебя может забрать другой Аур», — хмыкнул мужчина, подходя к креслу и усаживаясь в него. Подоспевший дворецкий учтиво протянул мужчине перчатки, которые он начал натягивать на свои руки, с интересом поглядывая на меня. «Но есть одна неприятная деталь для тебя. У ауров нет недостатка в женщинах, девочка, но есть недостаток в силе. Точнее, в ее восполнении». «Я не понимаю». Я нахмурилась. «Невесты на откуп — батарейки», — усмехнулся мужчина, ошарашив меня этим заявлением. «А так как вы довольно редки, то распределяетесь по одной штуке на семью, между братьями», — пояснил он, а у меня появилось дурное предчувствие. «Поэтому, если не хочешь, чтобы тебя имели по кругу, лучше несколько раз подумай о своем решении». Мне стало дурно. Я не хотела верить в то, что он говорит. А Аур продолжил, решив раскрыть мне всю правду. «И сопротивляться ты не сможешь. Одно мое присутствие уже заставляет тебя подчиняться мне. Представь, если таких, как я, будет 5. Как скоро ты станешь послушной марионеткой? Но тебе повезло. В моей семье наследник один. И это, я скажу тебе, аномалия. Меньше 4-5 наследников не бывает. Особенно в семьях, кому нужна невеста с настолько редкой, как у тебя, меткой. Обычным аурам ты точно не подойдешь. Лишь из высшего круга, приближенных к императору», — добавил он, подпирая подбородок кулаком и продолжая сверлить меня внимательным взглядом. А я вспомнила, что об этом же говорил Аур, по указке которого убили моего отца. «Вы меня обманываете», — все же прошептала я. «А как же невеста? Все радуются стать одной из невест Аура», — воскликнула я, не желая верить словам мужчины. «Всего лишь красивое словечко», — ответил Аур. «Мне нет нужды тебе врать, и выбора у тебя все равно нет. Либо я, либо другие. Решай, что для тебя предпочтительней». Было трудно это принять. Я не знала, как реагировать на правду. Похоже, я лишь вещь для любого Аура, и это ничего не изменит. Я могу сколько угодно психовать, могу попытаться сбежать. А толку? Здесь меня поймают и вернут Ауру. В его мире я стану легкой жертвой для множества других. Я не хочу, чтобы меня отделили 5 мужчин. Я не смогу. Аур давал выбор, но по факту его не было. Мне придется остаться с ним и слушаться его, даже если не хочу. Да и лучше с ним, чем попасться тому, кто отдал приказ убить моего отца. Там со мной точно церемониться не будут. Не то чтобы я сдалась и покорилась, но первое время придется остаться здесь, чтобы все выяснить. В том числе и то, почему убили моего отца и, главное, кто. «Хорошо», — прошептала я, соглашаясь остаться с ним. «Я согласна стать вашей невестой». Аур медленно поднялся, подходя ко мне. «Как тебя зовут?» — спросил он. «София», — ответила я. Без лишних слов Аур снова коснулся моей метки пальцами. Он что-то шепнул, а меня повело. Я сама шагнула к нему, прижимаясь и ощущая горячее дыхание на своих губах. Но Аур не спешил меня целовать. Он продолжал что-то шептать мне в губы, а я ощутила, как метку сзади начало покалывать. Не сильно, но ощутимо. «Повторяй за мной, девочка. С этой минуты я, София, полностью принадлежу семье высших ауров Равиен». Находясь словно под гипнозом, я покорно повторила за Ауром необходимые слова, желая получить награду за послушание. И мужчина не стал медлить. Стоило мне замолчать, как его губы накрыли мои, увлекая в требовательный и ненасытный поцелуй. Его язык по-хозяйски вторгся в мой рот, показывая, кто здесь главный. И я не могла сопротивляться ему. Он заставил меня подчиниться. Хотя бы на время, пока умопомрачительно целовал. Поцелуй в этот раз оказался еще короче. Но мужчина не отпустил, зарываясь пальцами в мои волосы и заставляя запрокинуть голову назад. В следующее же мгновение я почувствовала, как Аур провел языком по моей шее, вызывая толпу неконтролируемых мурашек. Я дернулась, но вырваться не смогла. Жар снова окатил тело, и я выгнулась, когда мужчина легко прикусил кожу зубами. Мгновение, и моими губами снова завладели, терзая их и пытаясь насытиться требовательным поцелуем. Аур был неумолим. Я чувствовала его желание, но воспротивиться ему не могла. Я оказалась беззащитной и слаба перед ним, понимая, что мой план уже трещит по швам, а он повелевал моим телом. И это могло бы перерасти в нечто большее, но дальше он не пошел. В одно мгновение он отстранился, отпуская меня и делая шаг назад. Я покачнулась, потеряв опору, но удержалась на ногах. Тяжело дыша, я посмотрела на мужчину и успела заметить его жадный взгляд, обращенный на меня. И это злило и пугало. Я же ничего не смогу сделать, если ему вздумается владеть мною. Я уже ничего не могу. «Леон покажет тебе твою комнату», — прервав молчание, указал на дворецкого мужчину. «Завтра мы возвращаемся в мой мир», — добавил Аур. А я пыталась прийти в себя, чувствуя, как сердце заходится в груди. «Если он будет так каждый раз воздействовать на меня, то я точно потеряю себя. И сама не замечу, как раздвину перед ним ноги. Безумие. Никогда в жизни ничего подобного не ощущала». «Я вернусь вечером», — обратился к дворецкому Аур, а после направился на выход. «Позаботься о моей невесте, Леон», — добавил он.